Глава 18. Вот она, леди, которая уверена, что все то золото, что блестит. Она знает, что если все магазины закрыты, она скажет слово и получит то, что хочет. Леди покупает лестницу в небо. Грейс впервые услышала эту песню однажды в супермаркете и с тех пор просто с ума сошла по ней. Она была маленькой, и лестница в небо представлялась ей чем-то чудесным, легким и белоснежным, как облака, или пористым, как белый шоколад с пузырьками внутри. Сейчас, пока они катили по пустому шоссе, Томас покачивал головой в такт музыки и еле слышно подпевал. «Всегда ее любила», — призналась Грейс. Томас широко улыбнулся. «Я тоже. Кстати, не расскажешь, зачем мы катим в соседнее городишко, где из всех развлечений только бар?» Грейс вздохнула. Она знала, что произнесенное вслух объяснение будет звучать глупо. Но нехорошо заставлять человека помогать, так и не объяснив, в чем дело. «Помнишь, ты говорил, что ищешь отца? Так вот, своего я, кажется, нашла». Снаружи шел сухой колючий снег, заметая дорогу. Светофар хватало лишь на несколько ярдов, и Томас сбросил скорость. «Это конец истории, или ты все же поделишься деталями?» — вежливо уточнил он. «Мы были в больнице у моего деда. Странно так его называть, потому что я вообще-то вижу его второй раз в жизни. У него болезнь Альцгеймера, и он часто не узнает людей. В прошлый раз, например, принял меня за маму. Ругался, кричал, что на порог меня не пустит, раз я с пузом пришла». «Суровый у тебя дед», — заметил Томас. Грейс, памятуя недавнюю отповедь, поморщилась. «Всегда неприятно, когда на тебя орут, пусть даже и сумасшедшие». «Старик сказал кое-что интересное», — продолжила она. «Выяснилось, что маминого любовника звали Гидеон. А раз мама тогда была с пузом, значит, он и есть мой отец». «Честно говоря, не припомню никого с таким именем». После короткой паузы отозвался Томас. «А ведь я здесь вырос. С чего ты взяла, что этот Гидеон живет в Лансби? Твоя мать могла познакомиться с ним где угодно». «Это вторая часть истории, и она гораздо сумбурнее, чем первая». Вздохнула Грейс и принялась рассказывать о последнем визите в дом Марджери. Она упомянула и огромного пса по кличке Голод, и подростка с множеством косичек, и его отца со странным редким именем. К тому времени они уже проскочили тоннель, и въехали в Лансби. Грейс хотела назвать адрес, но Томас уже уверенно свернул на нужную улицу. Неожиданно он затормозил так резко, что Грейс швырнула вперед, и ремень безопасности больно впился в грудь. Томас молчал, глядя перед собой пустыми глазами. Его пальцы на руле побелели от напряжения. «Эй!» — Грейс не на шутку испугалась. «Что случилось?» У нее на мгновение пересохло во рту. Неужели они кого-то сбили? Только этого не хватало. За окном ничего было не разглядеть. Метель разыгралась вовсю, улица тонула в белесой мгле. Грейс стала дергать ручку, но дверца, похоже, была заблокирована. Вдруг, в одно мгновение, все стало нормально. Томас словно проснулся. Шевельнулись пальцы на руле, закрылись и снова открылись глаза. Он перевел дыхание и криво улыбнулся. «Извини, мы уже совсем рядом, осталось пару минут». «Что с тобой?» — спросила Грейс. Томас раздраженно качнул головой. «Ерунда, просто мигрень», — бросил он, двигаясь с места. Грейс много знала о мигрени, потому что она случалась у Криса. В эти дни его мама встречала Грейс так тихо и скорбно, будто в доме кто-то умер. Сам Крис лежал в темной комнате с зашторенными окнами и старался не шевелиться. Иногда приступ длился не дольше 30 минут, но в другой раз мог продолжаться несколько часов, и тогда Крис говорил, что он в аду. Но то, что происходило с Томасом, мигрень никак не напоминала. Грейс понятия не имела, что это такое, хотя за последние пару дней видела уже второй раз. Поездка в его машине больше не казалась хорошей идеей. Что если во время приступа он вырулит на встречную полосу или врежется в склон горы? «Твой особняк?» — спросил тем временем Томас, как ни в чем не бывало. Дом бабушки, мутно различимый сквозь метель, не стал выглядеть дружелюбней. Его пустые черные окна, с которых Вивиан сняла занавески, казались выбитыми глазами. Остатки желтой полицейской ленты трепыхались на ветру. «Да», — неохотно ответила Грейс. «Но дальше по улице. Я покажу. Только сбрось скорость». Честно говоря, она бы лучше пошла пешком. Наконец, ей удалось найти тот самый дом. Вот клумбы, убранные на зиму и засыпанные снегом. Вот и олиповатый рождественский венок на двери. В гостиной горел свет. Только сейчас Грейс похватилась, что не знает, как начать разговор. Может, не стоило делать далеко идущие выводы из слов старика с деменцией. Если бы Гидеон и вправду знал Лору в молодости, он бы наверняка поинтересовался у Грейс, как она поживает. Если люди 16 лет назад были любовниками, это ведь все равно что-то значит, разве нет? Томас тронул ее за плечо. «Слушай, если ты передумала идти, так и скажи». «Нет». Грейс резко выдохнула и вышла из машины. Порыв ветра швырнул сухой снег ей в лицо, и это, как ни странно, помогло ей расслабиться. «Самое страшное, что может случиться, Гидеон поднимет ее на смех и выставит за порог. Ну и пусть, от этого еще никто не умер». Но ноги все равно были ватными, и каждый шаг по занесенной снегом дорожке давался с большим трудом. Наконец Грейс поднесла руку к дверному звонку и долго стояла в этой позе, так долго, что плечо устало. Но стоило пальцу опуститься и нажать на кнопку, отступать было поздно. На всякий случай Грейс надавила от души и досчитала до трех, так, чтобы невозможно было передумать. Стоило внутри дома стихнуть громкой трели, как дверь приоткрылась. За ней стояла сухопарая женщина с аккуратной стрижкой. Ее лицо казалось смутно знакомым. «Кто это такая? Может, жена Гидеона вернулась?» Женщина молчала, рассматривая гостью с подозрением. «Здравствуйте», — неуверенно начала Грейс. «Могу я поговорить с мистером...» Тут она сообразила, что не знает даже фамилию случайных знакомых. «С Александром», — пробормотала она. «Он дома?» Глаза женщины мгновенно сузились, как у хищной птицы. «С кем?» — резко переспросила она. «С Александром», — повторила Грейс, чувствуя себя все глупее. «Я была у него в гостях пару дней назад. Понимаете, мы случайно столкнулись на улице и...» «Ах, вот кто здесь был!» Вдруг заверещала женщина так громко, что Грейс подскочила. Незнакомка проворно схватила ее за руку выше локтя, сдавив, как клещами. «Ворвалась в мой дом, перевернула все вверх дном и думаешь, что можно захаживать, как ни в чем не бывало? Я сейчас вызову полицию!» Грейс краем глаза увидела движение и не успела опомниться, как пальцы женщины разжались, а на ее запястье сомкнулась рука Томаса. Как он подошел, Грейс не слышала, и даже женщина, кажется, не заметила. Ее глаза испуганно расширились. Она попыталась отступить назад, но Томас ее не пускал. «Зачем вы ее схватили?» — спросил он невыразительным сухим голосом. «А ты с ней заодно? Тоже устраивал тут притон? Немедленно отпусти меня, помогите!» Женщина кричала так громко, что если бы не ветер и метель, ее уже слышала бы вся улица. «Пожалуйста, послушайте!» — попыталась Грейс ее урезонить. «Мы ничего вам плохого не сделаем, я Грейс Берг. Мы с вами виделись на похоронах моей бабушки». Томас медленно разжал пальцы. Женщина затихла, но не спешила впускать их в дом. «Боже», — сказала она наконец, приоткрыв дверь чуть пошире. «Ты дочь Лоры?» Грейс обрадованно кивнула. «Я была здесь несколько дней назад. Меня пригласил парень по имени Александр. Я думала, он тут живет». Взгляд женщины метнулся поверх головы Грейс к Томасу. Она машинально прикрыла запястье. «Это Томас», — торопливо представила его Грейс. «Мой...» — она запнулась. «Друг». «Извините за недоразумение», — сдержанно произнес тот. «На самом деле мне не за что извиняться», — звучало в его голосе. Женщина быстро закивала, как китайский болванчик. «Ничего-ничего. Вы, должно быть, решили, что я хочу...» «Ударить ее», — подсказал Томас. Хозяйка дома смутилась. «Нет, конечно. О, не стойте, входите скорее. Такая ужасная погода». Грейс снова оказалась в знакомой гостиной, но обстановка разительно изменилась. В комнате сильно пахло моющими средствами. Коробки от пиццы, бутылки, грязная одежда исчезли. Ковер был убран, отчего паркет выглядел голым и незащищенным. Диван вычистили, но он все еще хранил следы пёсьих зубов на обивке и деревянных ножках. «Вот почему мне показалось, что интерьер скорее подходит женщине», вспомнила Грейс, рассматривая вазочки на полках и цветы на обоях. «Мисс Терренс, так представилась соседка, принесла чай». «Я даже представить не могла, что такое может случиться в нашем городе», заявила она, садясь в кресло напротив Грейс. Ее руки сжимали чашку с чаем так крепко, что ладони должно было жечь. «Поехала навестить друзей, а когда вернулась, чуть не упала в обморок. Оказалось, пока меня не было, кто-то пробрался в дом и жил здесь в свое удовольствие. Везде грязь, мебель испорчена, телевизор сломан. Вы, конечно, сразу вызвали полицию». Это было скорее утверждение, чем вопрос. Грейс и без того видела, что мисс Терренс из тех женщин, кто сначала звонит в полицию, а потом уже разбирается, что произошло. «Разумеется», — горячо кивнула соседка. «Даже не стала выбрасывать остатки еды. Вдруг пригодятся, как улика. Хотя, честно говоря, они были...» Ее передернуло. «Полицейские спрашивали, не давала ли я кому-то ключи от дома, будто я совсем выжила из ума. Как хорошо, Грейс, что ты видела этих мерзавцев. Я была уверена, что это соседи». Грейс поймала себя на том, что оправдывается, хотя было не за что. Я уже видела их раньше на похоронах бабушки. Их было двое. Взрослый мужчина и его сын, примерно моего возраста, с длинными светлыми волосами, заплетенными в косички. Мисс Терренс нахмурилась. «Я не знаю никого с подобной внешностью. Ты уверена, что эти двое были на похоронах? Должно быть, вы ведали, какой дом можно обчистить. Убийство полицейских тоже наверняка их рук дело. А ты даже не понимала, как рисковала бедняжка, когда пришла сюда. Страшно подумать, что они могли с тобой сотворить. Если эта парочка хотела что-то украсть из опустевшего бабушкиного дома, не обязательно было ждать так долго после похорон. А уж после убийства полицейских они бы точно сбежали из Лансби вместо того, чтобы заказывать пиццу». Но она не стала говорить об этом вслух. На душе и без того было тяжело. Грейс еще не успела привыкнуть к мысли, что ее потенциальный отец – алкоголик, как оказалось, что он еще и любитель пожить бесплатно в чужих домах. Она решила не говорить соседке, что мама была знакома с Гидеоном. Вдруг-то подумает, что Лора была с ним заодно или замешана в какую-нибудь криминальную историю. Но стоило вспомнить о матери, как эта мысль тут же обрела плоть в устах мисс Терренс. «Слышала о Лоре», — обратилась соседка Грейс с приторно-сочувственной улыбкой. «Нет никаких вестей. Ужасно это все, конечно. Я догадываюсь, как тебе нелегко». После таких слов люди обычно похлопывают себя по плечу и без спроса обнимают. Но мисс Терренс, к счастью, сидела достаточно далеко. Некоторое время она рассматривала донышко своей чашки, а потом посмотрела на Грейс проникновенным взглядом. «Знаешь, мы ведь с Лорой дружили в детстве». «Правда?» — без всякого интереса спросила та. Еще пару недель назад она бы жадно ухватилась за эту фразу. Тогда Грейс еще верила, что вот-вот произойдет нечто важное, состоится разговор, который прольет свет на мамино исчезновение. Но раз за разом она слышала лишь сентиментальные воспоминания, которые ничем не могли помочь. «Я хотела тебя спросить», — мисс Терренс замялась, пытаясь деликатно сформулировать вопрос. «Ты ведь теперь живешь со своей теткой Вивиан, верно? И как тебе с ней? Никаких проблем?» Грейс удивилась. Это было что-то новенькое. Обычно люди не интересуются твоей приемной семьей, особенно если там есть женщина. Считается, что материнский инстинкт поможет ей тебя полюбить, а больше беспокоиться не о чем. «Неплохо», — промямлила она. «А что оставалось говорить? Я потащилась вслед за ней к троллям, а теперь пытаюсь убедить себя, что она не накачала меня наркотиками?» «Ты не подумай», — преувеличенно бодро произнесла мисс Терренс. «Я уверена, что Вивиан отлично справляется. Просто... да нет, ерунда». «Вы хорошо знаете мою тетку?» — спросила Грейс. «Вы вместе учились в школе?» «Нет, она была младше нас с Лорой». «Кто же всерьез обращает внимание на младших сестер?» — неестественно засмеялась ее собеседница. «Что с Вивиан было не так?» — спросил Томас. Вопрос был таким неожиданным и прямолинейным, что мисс Терренс ответила быстрее, чем сообразила, что говорит. «Она была странная», — выпалила она, запнулась, но поняла, что отступать уже поздно, и продолжила. «Мне даже казалось, что у нее, как это говорится, не все дома. Злая, как волчонок, могла ни с того ни с сего наброситься на Лору и даже на мать. Вечно рассказывала о каком-то мальчишке, который бил ее и мучил. Но я-то знала, что ни одного мальчика в доме нет. Вивиан сама его выдумала, чтобы не ругали за драки». «Я просто придумала его, когда была ребенком», — вспомнила Грейс слова тетки. Заменила знакомый образ на другой, чтобы не было так страшно. «Мы частенько с Лорой подшучивали над Вивиан», — созналась мисс Терренс. «Я этим сейчас не горжусь, но дети жестоки». «В каком смысле подшучивали?» — уточнил Томас с любопытством. «Да ничего особенного. Просто спрашивали у нее про этого мальчика, как выглядит, нравится ли он ей, как его зовут. Шутили, не больше. Никогда ее пальцем не тронули. А она выходила из себя и набрасывалась на нас, как звереныш». «Ага, конечно, невинные овечки», — с неожиданной злобой подумала Грейс. Она все еще не могла до конца поверить, что мать могла в детстве травить младшую сестру. Но и не слушать не могла, словно расковыривала ранку. «И как же его звали, этого воображаемого мальчика?» — спросила она. «Точно не помню», — ответила мисс Терренс, пожав плечами. «Кажется, Рауль». «Домой хотелось меньше всего. Давай сначала посидим в кафе, выпьем твоего ужасно сладкого кофе с зефирками», — предложила Грейс. Ей хотелось оттянуть возвращение к Вивиан. «Только если тебе не трудно, ты мог бы сейчас со мной не разговаривать? Мне нужно подумать». Наверное, это было немного грубо, но Томас не обиделся, кивнул понимающе и все внимание отдал дороге. Они вынырнули из тоннеля. Слева проплыла черная гряда троллей скалы. Но как Грейс не пыталась заставить себя думать о странной парочке, поселившейся в чужом доме, ее мысли упорно возвращались к маминому прошлому и этому Раулю. Теперь она почти поверила, что у Лоры была вторая личность. Возможно, Вивиан знала об этом, но интерпретировала по-своему, насколько на это был способен ребенок. Одно плохо – это не объясняло, почему Лора исчезла. Даже если у тебя сотня личностей в запасе, они не помогут пропасть из летящего самолета. Во Фьёльби они приехали уже в глубоких вязких сумерках. В кафе было малолюдно. Грейс хотелось чего-нибудь плотного и сладкого, что могло бы разогнать сонливость и мутные мысли. «Кофе и шоколадное пирожное», — попросила она подошедшую Салли. Но прийти в себя никак не получалось. Усталая и разбитая, она хотела просто закончить этот день, выключить его и поставить заряжаться, как заряжают телефон. Снаружи опять шел снег. Колючие белые искры подметали асфальт. Несколько припаркованных в ряд автомобилей за окном покорно ожидали своих хозяев. Одна из машин была не просто темной, а прямо-таки идеально черной. Гладкая поверхность не бликовала и не ловила проплывающие мимо фары. Казалось, что кто-то просто вырезал дыру в пространстве в форме автомобиля. Но это впечатление пропало, когда опустилось стекло, и словно из вакуума появилась рука с сигаретой. Человек на пассажирском сиденье затянулся, и огонек высветил острую линию скул. «Ты знаешь это лицо», — сказал внутренний голос, но Грейс это уже поняла и без подсказок. «Гидеон!» В кафе воцарилось молчание. Черт, она это вслух крикнула. «Да какая разница?» Грейс подскочила так, что чуть не опрокинула на Томаса столик вместе с латте. К счастью, Томас успел быстрее. Мгновение, и он уже был снаружи, хотя даже не знал, в чем дело. Грейс выскочила следом, руки обжег ледяной ветер. Она услышала, как хлопают на ветру полы пальто Томаса. «Телефон!» Но тот уже включил камеру вслед удаляющемуся автомобилю. Грейс щурилась, пытаясь прочитать номер, но сквозь метель не смогла разглядеть ни одной цифры. Машина набрала ход и будто растворилась в пространстве. «Не успели», — выдохнула Грейс, выпуская изо рта белесый пар. «Зато сделал видео», — усмехнулся Томас. «Как думаешь, выложить в Инстаграм?»